Но это было только первое тестирование из двух запланированных. Так что, отправив учениц домой, я сам поехал по следующему адресу. Бергманы встретили меня максимально радушно. В их родовом поместье снова собрались все те, с кем я вел дела во время войны с Веберами. Заместитель главы, Свен, клановый юрист, Йохан, экономист, Кристина и глава службы безопасности, Герхард. С мужчинами мы крепко пожали друг другу руки, а руку Кристины я галантно поцеловал. А затем, меня проводили к их главе, Алафу. Тот ждал меня стоя в центре кабинета и тоже поспешил пожать руку, как только я появился. «Рад видеть вас, Максимилиан», – поздоровался он, – «в прошлый раз я был не в себе, но теперь, вашими стараниями, я готов к любому серьезному разговору. И мне крайне интересно, зачем вы попросили нас о встрече?» Глава Бергманов и впрямь выглядел гораздо лучше, чем раньше. В его глазах больше не отражались следы безумия, да и в целом он даже будто бы помолодел. Я уже молчу, что и его речь стала более четкой и выверенной. Он больше не казался взбалмошным стариком. «Тогда перейду сразу к делу», — с улыбкой кивнул я. «Как вы знаете, я неплохой лекарь». «Вы прекрасный лекарь», — перебил меня Элов. «Я словно помолодел на несколько десятков лет». «Спасибо», — вежливо поблагодарил его я и продолжил. «Так вот, я разработал совершенно новый революционный препарат в борьбе против отравления благодатью. Как вы все, надеюсь, знаете, благодать изнашивает организмы не только неодаренных, но и магов. Из-за этого, в том числе, ускоряются процессы старения». Я перевел взгляд на Элофа, и как и ожидалось, он слушал меня очень внимательно с крайне серьезным лицом. Так что я даже решил углубиться в детали и подробнее рассказать, как именно все работает. Когда я закончил, первым голос подал Йохан. «Это все очень интересно и похвально, но я не совсем понимаю, при чем здесь мы?» Притом улыбнулся я, что я рассчитываю получить лицензию на продажу этих препаратов и готов продвигать этот бизнес вместе с вами в партнерстве. «Условия мы можем обсудить позднее». «Это интересно», — отозвался Элов, «но как мы можем убедиться, что лекарство действительно работает? Вы уже проводили тестирование, пока только на неодаренных», — честно ответил я, «но эффективность уже очевидна. Также я готов вам предоставить несколько первых образцов. Вы могли бы опробовать их на себе и убедиться в благотворном эффекте». Алов хмыкнул и задумался, а в разговор вступила Кристина. «На рынке уже есть препараты, которые обещают схожий результат. Эта ниша полностью занята вионами. Новичкам в фармацевтике будет трудно урвать даже кусок этого рынка. Я уже изучил лекарства вионов. Они даже близко не сравнятся с тем, что предлагаю я. Главное, хорошая рекламная кампания. А дальше результаты все скажут за себя. Уверен, мы не только составим конкуренцию вионам, но и легко их обойдем. Но все-таки, это как-то слишком», — выразил свои сомнения Свен. «Господин Алов, вы же не собираетесь принимать этот не прошедший всех необходимых испытаний препарат?» Алов все еще думал, а потом вдруг поднял вверх кулак и решительно заявил: «Нет, я попробую. Эти чертовы вионы чуть не свели меня в могилу, а Рихтер оттуда вытащил. Я готов довериться. К тому же», — хитро улыбнулся он, — «если есть хоть малейший шанс прищемить хвост вионам, я в деле. Закончить день я решил визитом к Лифэнь. Мне хотелось побыстрее закрыть вопрос с поп-агентством, так что я сразу же запросил у нее все, что ей удалось накопать за эти дни. У меня все еще нет твердых доказательств», — покачав головой, ответила она, — «но список возможных подозреваемых уже серьезно разросся. Сейчас я собираю на них досье и жду, когда кто-то подставится. Если хотите посмотреть, то вот список». Она вывела на экран файл, где было уже несколько десятков фамилий. Я скользнул по ним взглядом, понимая, что вряд ли мне эта информация о чем-то скажет. Как вдруг зацепился взглядом за знакомую фамилию. Бен Батман, тот самый майор, который пытался выдворить меня с секретного завода Цербера. Я довольно ухмыльнулся. «Что ж, Лифэнь, насчет одного из этих подозреваемых, у меня сомнений нет, и мне нужна твоя помощь. К кому ты, девочка?» — спросил один из охранников на входе в элитный жилой комплекс, построенный специально для военных офицеров на службе. Обращался он к миленькой азиатке лет 15 на вид, с двумя черными косичками в ярком сценическом костюме, украшенном блестящими ракушками, морскими звездами и медузами. Лифэнь, а это была именно она, держала в руках подарочную коробку средних размеров и успешно изображала из себя малолетку. В общем-то, ей для этого даже не нужно было ничего особенного делать, просто существовать. А уж в таком наряде, шансов сойти за девицу постарше не оставалось совсем. К Бену Батману, бодро отчеканила она, ослепительно улыбаясь. В разговор вмешался второй охранник. «Ну еще бы ладно, проходи». А, когда Ли Фэнь прошмыгнула внутрь, он добавил, обращаясь к коллеге. «Уже не первый раз к этому Батману приходят подобные девицы. Даже думать не хочу о том, чем он с ними занимается». А Ли Фэнь через пару минут уже стояла возле майора. Тот с удивлением смотрел на нее. «Не понял», – растерянно произнес он, – «я ведь сегодня никого не вызывал». «Да, но директор распорядился доставить особые подарки нашим постоянным клиентам». «Вот как», – сразу расплылся в улыбке Бен, – «давай сюда, сейчас посмотрим, что там». Выхватив из рук Ли Фэнь посылку, он парой резких движений ее порвал и увидел внутри мягкую игрушку, да еще и в виде краба. Теперь понятно, зачем эта морская тема на одежде девчонки. Однако, больше ни о чем он подумать не успел. Одним прыжком краб запрыгнул ему на голову и проткнул ее шипом, который выдвинулся прямо из его живота. Затем химера приняла удобную форму и теперь смотрелась на голове майора как дурацкая детская шапка. Ли Фэнь довольно улыбнулась и вышла из дома майора, а тот, как привязанный, пошел за ней. Так они и прошли мимо охранников, которые совершенно ничего не заподозрили, только посмеялись над нелепым головным убором Бена, когда он исчез из их поля зрения. Сам же Батман очнулся в незнакомом подвале, зато перед ним стоял уже знакомый ему Макс Рихтер. «Здравствуй, Бен», — обратился тот к нему с улыбкой, от которой у него затряслись поджилки. «Сейчас нас с тобой ждет долгая и очень увлекательная беседа». Глава 12. «Я даже не думала, что такое возможно», — удивленно рассматривала Бена Батмана Алина. «Моя помощница потыкала того пальцем, помахала ладонью перед лицом и даже дернула за нос. Никакого результата». Майор с химерой на голове вошел в конюшню вместе с Ли Фэнь и сейчас стоял безмятежный, словно у мертвия. «Я же тебе объяснял», — улыбнулся я Алине. «Меня забавляла ее реакция, ведь о способностях каждой химеры я подробно рассказывал во время их создания. Но Алина отличалась исключительной любознательностью, прекрасной чертой для химеролога. Уверен, что однажды из-под ее скальпеля будут выходить настоящие шедевры, и она также будет тыкать в них пальцем и удивляться. А что, так можно было?» «Да», — смутилась она, — «вы не подумайте, я не сомневалась в ваших словах. Просто, когда видишь все собственными глазами, даже я удивлена», — согласилась с ней Ольга. «Макс, почему ты раньше не говорил, что так можешь?» «Я вполне понимал их реакцию. Одно дело управлять умертвием, и совсем другое – брать под контроль обычного человека. Ментальная магия – одна из самых коварных сил. Она позволяет добиться цели без всяких войн и сражений. Ведь как ты определишь, находится ли тот, кто рядом с тобой под чужим контролем, или нет? Мне нужно было время, чтобы восстановить силы», – пояснил я. «Такая химера – это далеко не обычный жнец. Здесь требуется намного более высокий уровень связи с некромантом». «А только ты так можешь?» – ухватила Ольга суть вопроса. «В смысле, только некроманты обладают способностями контроля или от других родов тоже можно ждать таких сюрпризов?» «Увы, не только я», – покачал головой я, – «но о таком стараются не распространяться». «Но почему?» – удивилась Алина. «Потому что никому не хочется стать жертвой ментальной магии. Слишком сильный страх перед кем-то порой толкает людей на необдуманные поступки. Ни один менталист не признается в своей силе открыто. А так как это менталист», — задумчиво продолжила Ольга, — «то и от лишних свидетелей избавиться им проще, чем кому-либо». Я кивнул. «Ты все правильно понимаешь, но шило в мешке не утаишь. В мире достаточно сильных магов, которые знают об этой опасности и умеют от нее защищаться. Особенно среди великих кланов», — объяснил я, — «но среди них же находятся и самые опасные менталисты. Сципионы могут брать под контроль даже сильнейших одаренных. Из-за них мне в свое время и пришлось разработать тлен, чтобы ни молекулы биоматериала не попало в их коварные ручонки. Не слишком хочется стать чужой куклой. А наш хиткраб сможет взять под контроль мага?» — заинтересовалась Алина. «Увы», — огорчил ее я, — «такой уровень воздействия может повлиять только на неодаренных или на совсем слабых магов, не выше магистра. Более развитая энергоструктура просто сожжет нашу химеру». Алина назвала новую химеру именно хиткрабом. На языке бриттов, изучением которого она увлекалась, «хет» значит «голова». Ну а краб, он и есть краб. Все из-за принципа его работы. По сути, он с помощью жала подключался к нервному узлу у основания черепа и временно превращал человека в подобие умертвия первого уровня. В этом состоянии тот даже не способен говорить, но зато может двигаться и выполнять несложные команды некроманта, а большего нам и не требовалось. А если снять эту смешную химерошляпу, то он снова станет сам собой? Задала еще один вопрос Ольга. Мозги у него останутся в порядке? Именно. Для этого мы и ведем его в подвал. Здравствуй, Бен. Сейчас нас с тобой ждет долгая и очень увлекательная беседа. Первое, что услышал Бен Батман, когда очнулся, тон был спокойным и даже ласковым, но от него пробирало до мурашек, да и само помещение было похоже не то на склад, не то на логово маньяка. Голова болела, и Батман совершенно не помнил, как здесь оказался, еще и с этим жутким человеком, Максом Рихтером. Теперь, когда за спиной майора не было целой армии, вся его уверенность куда-то испарилась, но это не помешало ему истерично заорать, брызгая слюнями. Ты хоть знаешь, кто я? Сейчас же выпусти меня отсюда, тебя уничтожат. Нет, ну вы только на него посмотрите, ехидно прокомментировала его слова та самая девочка-азиатка. Она сидела на стуле, закинув ногу на ногу, и подкидывала в руках брелок в виде какого-то монстрика. Помимо нее и Рихтера, в комнате находилось еще трое. Два парня и девушка, похожие на бойцов или наемников. Но они пока никак не вмешивались в разговор. «Я требую, чтобы меня сейчас же выпустили», — не унимался Бен. «Меня будут искать, у меня связи, вы пожалеете. Может, на него снова хит-краба надеть?» — предложила другая девушка. «Тогда он слишком отупеет, Ольга», — покачал головой Рихтер, — «и не сможет ничего нам рассказать. Он и так не похож на умного», — фыркнула та, кого назвали Ольгой. «Ничего я вам не расскажу», — все сильнее истерил майор. Тогда Макс подошел ближе, а в его руках материализовался скальпель. «Знаешь, я совсем не тороплюсь», — с ледяным спокойствием в голосе сказал он, «и вполне могу хоть целый день отрезать от тебя по кусочку. А так как я лекарь», — ухмыльнулся он, — «то просто умереть у тебя не получится». У Бена Батмана непроизвольно застучали зубы и задергался глаз. «Ладно, ладно», — понизил тон он, — «мы же все-таки цивилизованные люди. Давайте спокойно все обсудим. Что вам вообще от меня надо? Деньги, военные секреты, я мелкая сошка, но я мог бы. Мне нужно все, что ты знаешь о Цербере». А, немного расслабился Бен, так дело всего лишь в этом ублюдке, он мне никогда не нравился, а уж в последнее время от него одни проблемы. «Я с удовольствием вам помогу, можно сказать, у нас общие интересы». «Ближе к делу», — жестко ответил Рихтер. «Конечно, конечно», — угодливо заговорил Батман. «Скрывать не буду, мне пришлось участвовать в некоторых его незаконных сделках, но я не сам, меня заставили, сейчас я вам все расскажу. Я начинаю входить во вкус», — с самодовольной улыбкой на лице заявил Алан, разглядывая себя в зеркало в гостиной. Ольга снова хорошо постаралась над его образом крутого прожигателя жизни. Помимо щегольского костюма, она подобрала и аксессуары. Особенно Алану нравилась толстая золотая цепь. Как он признался, давно о такой мечтал. «Да, выглядишь как первостатейный придурок», — со свойственной ей прямолинейностью прокомментировала Ли Фэнь. Она уже переоделась, и из малолетки в цветастом детском платье превратилась в малолетку распущенную. «Даже не знаю, есть ли что-то в этом мире, что заставит ее выглядеть старше, но ни агрессивный макияж, ни откровенное платье ситуацию никак не изменили. Как она выглядела лет на 15, в лучшем случае, так и осталось. Впрочем, сейчас нам это было только на руку. Она здорово дополняла образ Алана, как аморального богача, и тот даже не обиделся на ее реплику. «Придурок или нет», — пригладил он прическу, — «главное, что первостатейный, высшей пробы, элитный», — раздухарился он. «Я не зря пригласил Ли Фэнь участвовать накануне в допросе». Девушка глубоко прониклась историей с принуждением малолетних певиц ко всякого рода непотребству. Все-таки наблюдение и сбор материала шли через нее, а потому сама вызвалась участвовать в похищении Батмана. И с операцией справилась на отлично. Непоседливой хакерше понравилась идея оторваться от мониторов и провернуть что-то в реальном мире. Для нее это все напоминало какую-то игру. «Бен Батман, перед тем как умереть, поведал нам много интересного. На несколько блокнотов бы хватило, если бы кто-то за ним записывал. Но, разумеется, его рассказ фиксировали более продвинутыми средствами. Первая новость меня разочаровала. Цербер, узнав о неудачном покушении на меня, залег на дно, прекратив все контакты с внешним миром и находясь постоянно под охраной. Выковырить его из скорлупы, конечно, возможно, но для этого придется устраивать полноценную войну, а власти города этого не одобрит. Сразу начнут верещать о клановом произволе, тем более что прикормленных политиков и чиновников у Цербера еще достаточно. Так что намного перспективнее и веселее будет откусывать от его империи по кусочку. Ведь без денег этот бандит не будет стоить ничего, от него даже охрана разбежится. И самый лакомый кусок мы готовились навестить прямо сейчас. Битва мутантов, так без затей назывался нелегальный тотализатор, главный источник дохода Цербера после потерянного им завода. Бои без правил, которые проходили на подпольной арене раз в неделю. Дрались на них неодаренные, чьи тела изменились под воздействием скверны. Ставки принимались по всему городу, от трущоб до клубов для богачей. А недельному обороту кайнов мог позавидовать городской бюджет. Туда мы и собирались наведаться в гости. Кстати, сам Батман, после разговора с нами внезапно умер, а потом умер второй раз, шагнув под грузовик. Такая вот неприятность. Я это не надену. Возмущенный крик Ольги оторвал меня от размышлений. Я в нем выгляжу как шлюха. Но так и должно быть. Обрадовался Алан. Что? Красное платье с блестками, в котором она вертелась перед зеркалом, сверху заканчивалась на середине груди, а снизу на середине попы. В последнее время Ольга перешла на спортивно-военную форму одежды и носила в основном штаны карго и обтягивающие топы. «Разве ты не в таком же меня встретила в наше первое знакомство?» Подлил я масла в огонь, подмигивая Алану. «Что?» Внучка задохнулась от возмущения. «Это был вообще деловой костюм, пусть и с короткой юбкой, потому что так модно». Ольга бросила в меня возмущенный взгляд. «Хотела бы бросить что-нибудь еще, но это было бы нарушением субординации». Так что весь гнев достался Алану. «Да, девушки выбирали одежду ему, а он им. По-моему, справедливо. Ты что, считаешь меня шлюхой? Так это нужно для создания образа». Стал защищаться тот, надо же отвлечь внимание от того, какой ты опытный боец и какой сильный маг. В таком виде никто в тебе не узнает такого уважаемого лекаря, как Ольга Рихтер. «Да», задумалась внучка, «ну, тогда ладно. Теперь, главное, чтобы у Прохора все получилось, как бы не зря мы готовили весь этот маскарад. Единственный, кто ничего в своем облике не менял, это я. И то, потому что собирался наблюдать за всем с помощью ящерки, сидя неподалеку в химеромобиле, и вмешаться только в самом крайнем случае». Наконец, открылась входная дверь, и в комнату залетел довольный Прохор. «Я все достал, даже с лихвой. Макс, мы с тобой тоже можем пойти». «Ао». Он увидел Ольгу и замер, словно пораженный громом. «Скажешь хоть слово, убью», заявила она, выдергивая у него из рук три пригласительных на бои. Один она запихнула в нагрудный карман рубашки Алану, а два передала мне. Да-да, ему только один билет. Девушки шли в качестве бесплатного приложения. «Хоть целую женскую армию с собой приводи. Цербер знает, как я выгляжу», покачал я головой, так что мог раздать ориентировки своей охране. «Я буду снаружи и, если что, приду на помощь». «А я?» — с надеждой спросил Прохор. Было видно, что он хочет тоже поглядеть бои. Пригласительные на главную арену стоили как доход с очага Альфы, и раньше он такого себе позволить просто не мог. «Ты все увидишь», — заверил я. «Даже лучше, чем если бы находился внутри. Все готово? Тогда выдвигаемся. Ольга, Алан и Лифэнь поехали на отдельной машине, крутом лимузине, который мы взяли в аренду специально, чтобы пустить пыль в глаза охране у входа. А мы с Прохором добрались до места в химеромобиле. Я решил воспользоваться случаем и тоже потренировать его работе с теневым разведчиком. В такой ситуации, когда ему реально интересно, что будет происходить в клубе, он научится гораздо быстрее, чем если просто заставлять его следить за ящеркой, когда вокруг нее не происходит ничего важного. Уверен, что он освоит наблюдение в кратчайшие сроки. Интересно, сколько его внимания достанется арене, а сколько платью Ольги. Кидать понты Алан начал сразу, как только мы подъехали к месту, а он с девчонками вышел из лимузина. Обнимая их как свою собственность, он под охраной троих умертвий, наряженных в смокинги, подошел к секьюрити. Стоит сказать, что над этими умертвиями мы с Алиной дополнительно поколдовали, и теперь каждый из них больше походил на живого мутанта, чем на обычного человека или на нежить. «Мы с моими крошками приехали сюда как следует оторваться», небрежно бросил Алан громилам на входе и сунул им в руки приглашение. «Не путайтесь под ногами», он буквально оттолкнул их с прохода и нагло прошагал внутрь. А я задал Прохору вопрос: «А ты знал, что в твоем друге дремлет такой актерский талант?» «Если бы», засмеялся Калинин, Я бы тогда открыл в чистилище театр, может и бабла бы больше рубили. Что ж, ответил я, сегодня его выступление будет долгим. Ну что там, нервничал Чак, распорядитель подпольных боев без правил, поставка сегодня будет или нет, эти увольни без стимуляторов и шага не сделают. Под увольнями он имел в виду мутировавших людей, ведь это была не обычная арена, а особое развлечение для публики, присыщенной самыми разными зрелищами. Цербер специально отбирал для боев самых чудовищно выглядящих мусорщиков. Именно работники этой профессии мутировали чаще всего, либо те, кому посчастливилось спастись от внезапно открывшихся очагов. Чаще всего их сманивали с работы, обещая огромные гонорары. Платили на самом деле куда меньше, но выбор у мутантов был невелик. Сдохнуть за 2-3 года, из-за того, что твое тело больше тебе не подчиняется, или драться на арене, получая стимуляторы, которые хотя бы затормозят необратимый процесс. Так что кровавые и даже смертельные бои были для них лучшим выбором. Правда, благодать лишь углубляла симптомы, но лишь под таким допингом мутанты вообще могли драться, ведь в обычном состоянии они были всего лишь истощенные болезнью люди. «Мы делаем все возможное», — столь же нервно отвечал Чаку его помощник Кау. «Я уже раз 10 звонил поставщикам, они клянутся, что успеют к началу боев, вот только начало уже через полчаса», — злился он, — «как же трудно стало работать». С тех пор как Чак осекся, он не настолько доверял помощнику, чтобы открыто высказывать все свои мысли. Конечно, все понимают, что Цербер облажался с заводом, но помалкивают, а то можно быстро лишиться языка. В свете последних событий босс стал особенно раздражительным, а Чака эта ситуация бесила вдвойне, потому что теперь, когда у них не было стимуляторов собственного производства, приходилось заказывать их издалека, и цена взлетела до небес. Еще и Цербер, будто сам не понимая ситуацию, требует отбивать бабки. А это возможно только, если бои будут зрелищными, лучше до смерти. Но при этом он еще и надеется, что Чаку удастся сохранять собственных мутантов клуба в живых. Такая вот взаимоисключающая задача. Благо, что почти каждый вечер находились дурачки, которые выставляли своих бойцов, надеясь, что смогут сорвать куш. Найти мутанта – дело нехитрое. Многие уроды выглядят страшно и могут уделать любого обычного человека в драке. Но без боевой химии, они – всего лишь причуды природы. Поэтому мутанты Цербера всегда побеждали. Вот и сегодня какой-то наглый мажор притащил своих задохликов, чтобы испытать судьбу. Чак не мог упустить такой шанс собрать бабла. Вот только без стимуляторов ничего не получится. И как раз в этот момент – в комнату ворвался радостный посыльный. «Привезли, разгружаем, да начнется битва», — передразнил кого-то Чак, вскидывая вверх ладони. «Пора дать уродам их пойло и выгонять их драться». Глава 13. «А тут довольно весело», — сказал девушка Малан, когда они расположились за одним из столиков вокруг арены. Что интересно, добрались они сюда не сразу. Клуб был лишь прихожей для настоящей подпольной империи Цербера. Подпольная арена для боев без правил размещалась под землей. Благодаря своим связям, Церберу удалось спрятать криминальный бизнес почти в самом центре города. Это место было старым водопроводным коллектором, который официально числился аварийным и закрытым. По факту здесь кипела такая жизнь, какой не встретишь в большинстве мест на поверхности. Выглядела арена ничуть не хуже дорогого ночного клуба. По центру огромный ринг для боев, огороженный высокими бортами и защитной сеткой. Видимо, на него выпускали не только бойцов, но и неразумных созданий, возможно, даже очаговых монстров. Ну а может, это для того, чтобы струсивший боец не смог сбежать, лишив публику зрелища. В зале царила атмосфера тотальной роскоши. Вокруг арены были не просто трибуны, а настоящий многоуровневый ресторан, чтобы гости могли наслаждаться полным сервисом, наблюдая за тем, что происходит на поле боя. Сейчас там, кстати, боев еще не было, а выступали красивые и фигуристые стриптизерши. Они в танце изображали схватку, лишая друг друга последних предметов одежды. А еще это дополнялось фаер-шоу, видимо, имитирующим огненную магию. Алан буквально развалился на диване, пособственнически обнимая Лифэнь и Ольгу. И это тоже не могло не поднять ему настроение. Тем более что, выполняя свои роли, они совсем не сопротивлялись. Правда, и он старался сильно не наглеть. Ольга была значительно сильнее его, к тому же она его обучала. И если он не хотел, чтобы эти уроки в ближайшем будущем превратились в ад, то что слишком распускать руки точно не стоило. За его спиной стояли три умертвия в костюмах телохранителей, и симпатичная официантка, которая принесла меню, смотрела на него с большим уважением, огромным, как ее КХМ глаза. «Девчонки, а зачитайте мне меню», — вальяжно потребовала Лан. «Сам прочтешь», — зевнула Ли Фэнь, — «за нашим столиком кроме нас никого нет, так что прислуживать в таких мелочах мы тебе не обязаны». «И как я на это согласилась?» — закатила глаза Ольга, переглядываясь с хакершей. На самом деле, ее присутствие было самым главным. Она, как достаточно сильный некромант, могла держать под контролем всех трех умертвий и управлять ими в бою. Сил Лана пока хватало на одну только мини-химеру, а Ли Фэнь вообще до сих пор поглядывала на оживших мертвецов с легким испугом. Алан вздохнул, но настаивать не стал и действительно самостоятельно погрузился в изучение блюд. К слову, позиции что в меню, что в барной карте здесь были крайне разнообразны, не говоря о том, что почти каждая из них была деликатесом или элитным алкоголем. Неудивительно, что зал был набит битком. Причем все, кто здесь присутствовал, не были простыми людьми. Это сразу бросалось в глаза. По их брендовой одежде, драгоценностям и даже умению себя держать, свою принадлежность к кланам, разумеется, не выпячивали, но поклонников у таких варварских развлечений оказалось много. Алан был готов поклясться, что за одним из столиков увидел даже настоящую знаменитость с обложки журнала или с телеэкрана. Но, помня о своей роли, он старался особо ни на кого не глазеть. В конце концов, он здесь король жизни. Какое ему дело до остальных? Только, к сожалению, они пришли задолго до того, как начнется настоящее веселье. И поэтому пришлось подождать. С другой стороны, Алану грех было жаловаться. С теми финансами, что Макс отсыпал ему на сферу, он мог сорить кайнами направо и налево. И никто его за это не отругает. Наоборот, это тоже способствовало образу. Так что, недолго думая, он заказал самые дорогие блюда себе и девушкам и приготовился ждать. И вот, наконец, на арену вышел распорядитель боев, отпустив пару дурацких шуток по поводу внешности несчастных, которые сейчас будут вынуждены драться. Он удалился, и начался бой. Алан с девушками даже засмотрелись, из любопытства. Несмотря на то, как много мутантов Макс спас с завода, среди тех не было никого настолько чудовищного, как те, кто сейчас дрались на арене. Дополнительные руки, хобот вместо носа, невероятно длинный шип в груди, чешуя на лице и шее. Все это и так выглядело жутко. А когда эти несчастные остервенело рвали друг друга на части, становилось совсем не по себе. Наконец, битва закончилась. Проигравшего унесли на носилках, а победитель, кажется, даже и не понимал, что выиграл. Вряд ли он вообще что-то понимал. Явно на стимуляторах, озвучила очевидную мысль Ли Фэнь. «Видела я подобное на роликах в Даркните». Алан и Ольга молча кивнули, не слишком желая обсуждать увиденное. К счастью, между боями объявили перерыв, и от этого ужасного зрелища можно было передохнуть. Хотя, судя по крикам в зале, остальные зрители остались в полном восторге. Через какое-то время к их столику подошел администратор. С заученной улыбкой он обратился к Алану. «Мне доложили, что вы хотели выставить своего бойца на арену». «Так и есть», — небрежно отозвался актер без Оскара. «В таком случае вам нужно отправить его со мной», — он перевел взгляд на телохранителей. «Я выставлю сразу двоих», — ухмыльнулся Алан, и знаком приказал паре умертвий следовать за администратором. На самом деле приказала, конечно, Ольга, и сделала это мысленно. Перерыв закончился. На арену вышло первое умертвие. Алина хорошенько потрудилась над ним в лаборатории, так что у него появился на спине жесткий гребень из костяных наростов, словно у крокодила. Но, правда, никакой пользы это украшение не приносило. Так что умертвие практически сразу же с позором проиграло и притворилось мертвым. Точнее, стало обычным трупом, которым оно и так являлось, не оживи его некромант. Разочарованные столь коротким и не слишком зрелищным боем, зрители потребовали начать следующую схватку сразу же. И второе умертвие повторило судьбу первого, продержавшись разве что на чуточку дольше. Все-таки Ольга решила использовать эту возможность для того, чтобы приноровиться к управлению химерой в бою. За это, правда, ему и досталось больше. Несчастному мертвецу чуть не оторвали руку и в целом изрядно потрепали. При всем при этом, распорядитель постоянно упоминал Алана, как хозяина этих умертвий-неудачников, отчего тот притворно злился, требовал себе дорогой алкоголь и время от времени вытаскивал сферу, словно пересчитывал имеющиеся коины. В общем, вел себя как последний лох. В перерыве к ним снова подошел администратор и с грустным выражением на лице сообщил: «К сожалению, ваши мутанты мертвы. Вы сможете забрать их тела после того, как все бои закончатся. Либо, мы можем взять заботы об уничтожении тел на себя, как небольшой утешительный приз». «Ну нет», — дерзко ответил Алан, — «я еще не сдался. Я хочу выставить нового бойца». «Конечно, если вам угодно», — вежливо улыбнулся администратор. Внутренне он уже рассчитывал на щедрые комиссионные. «Угодно», — подтвердил Алан и обернулся к последнему умертвию. «Фред, иди с ним. Твоя очередь». Телохранитель молча кивнул и последовал за администратором. Фреда, в отличие от двух других умертвий, Алина с Максом не стали слишком изменять. Добавили лишь пару деталей, некоторые из которых даже не были сразу видны. И все они как раз работали на эффективность в бою. Например, Фред обзавелся костяным панцирем, который защищал его туловище от повреждений на манер бронежилета, но при этом под одеждой его даже не было видно. Также была укреплена абсолютно вся его костная ткань, и добавлено еще несколько скрытых сюрпризов. Да, мы однозначно не ошиблись, когда перед сегодняшним днем решили модифицировать Фреда. Он все еще оставался моим сильнейшим умертвием, и при этом умнейшим, если к живым мертвецам вообще применимо подобное определение. Во всяком случае, он может спокойно водить автомобиль, пользоваться бытовой техникой, а пару раз я даже заставал его с телефоном в руках за какой-то перепиской, так что я в него верил. Но сейчас у нас будет только один шанс воплотить задуманное, так что ошибаться нельзя. Тем более, что прямо в эту секунду я наблюдал через ящерку за всем, что происходит на арене. Бой Фреда должен стать следующим, а в этот миг сражались два его потенциальных противника. Именно с победителем придется драться моему дворецкому. Так что я следил за боем очень внимательно, и надеялся, что Ольга делает то же самое, ведь именно ей придется направлять Фреда во время битвы. Одно дело, повторять выученные действия, и совсем другое, импровизировать во время боя. Тут без руководства со стороны некроманта не обойтись, а на арене тем временем творился настоящий ад. Первый из сражающихся мутантов походил на огромную пчелу. Причем это сходство еще и специально попытались подчеркнуть желтым костюмом в черную полоску. У него были огромные фасеточные глаза, которые позволяли видеть противника, с какой бы стороны тот к нему ни подбирался, а также подвижное жало на животе. Причем оно сумело удивить даже меня, так как это был не просто какой-то шип, а что-то вроде самого настоящего сверла. Под воздействием стимуляторов, которыми, очевидно, накачивали бойцов, оно действительно раскручивалось как инструмент и внушало ужас его оппоненту. Тот был вынужден постоянно уклоняться, пока пчела с упорством камикадзе, как бешеный рестлер, пыталась на него напрыгнуть. Сам же противник тоже выглядел довольно необычно. Его главной особенностью стало то, что все его конечности приобрели вид тяжелых и твердых копыт, а лицо вытянулось, как у лошади. Наверняка за пределами арены он совсем беспомощен и не способен даже на простейшие действия самообслуживания. Но в бою эти копыта были действительно грозным оружием. Но сверло оказалось крепче. Когда человек-конь легнул прямо в жало, то с последним не случилось ровным счетом ничего. Зато сам конь отпрыгнул от него, скуля от боли. С этого момента он пытался легать противника только в другие места, но получалось у него это плохо. Он сумел задеть пчелу всего лишь раз или два, и то по касательной, так что вся мощь копыт оказалась бесполезна. Мутант-насекомое словно издевался над конем-неудачником и играл с ним, уклоняясь от любых ударов с удивительной ловкостью. Он словно предугадывал каждое его движение, возможно, пользуясь всеми преимуществами своего зрения. В конце концов, очередной прыжок пчелы оказался фатальным для его врага. Всем своим весом он повалил коня, упав сверху, а его сверло буквально вгрызлось в плоть противника, пробивая в нем огромную дыру, из которой тут же брызнул фонтан крови. «Да, похоже, конь уже не поднимется. Ни хрена себе», — прокомментировал Прохор. У него и впрямь получилось подключиться к ящерке. И, хотя иногда он все еще терял с ней связь, но этот бой сумел увидеть практически от начала до конца. «А Фред точно справится?» — обеспокоенно добавил он. «Что-то эта пчела какая-то бешеная. С ней пройдет только первый бой», — ответил я ему. «Смотри, что будет дальше». Прохор взглянул на меня с удивлением, но переспрашивать не стал. Мои помощники привыкли, что я не ошибаюсь. Не то, чтобы я разбирался в боях без правил, хотя со времен дерущихся на потеху толпе гладиаторов не придумали ничего нового. Просто я хорошо знаю человеческую природу. Этот придурок слишком осторожен, разглагольствовал в раздевалке Чак, инструктируя своего бойца-пчелу. Он делает ставки на своих ребят, но слишком мелкие. Притом видно, что бабла у него до хрена. Нам надо его раскрутить. Мне следует поддаться, сразу догадался мутант, к чему клонит шеф. Он был одним из самых опытных и давних бойцов арены. У пчелы даже имелся свой небольшой фан-клуб среди постоянных посетителей. Его любили за зрелищное фаталити, которым он заканчивал большинство драк. Вот как сегодня. Что, впрочем, не мешало ему периодически проигрывать, ради блага общего дела. Пожалуй, человек-пчела был одним из самых довольных своим положением мутантов. Ему действительно нравилось то, чем он занимается. Нравилось побеждать и разрывать противников своим жалом, чувствуя, как кровь врага заливает его тело. Кто-то бы назвал его извращенцем, ну и что? Главное, что только здесь, на арене у Цербера, он мог невозбранно удовлетворять все свои наклонности, и поэтому с ним было крайне легко договориться. Если начальство говорит «надо», пчела, не спрашивая почему, отвечает «есть». Хотя всегда жаль, когда ему приказывают не убивать. «Сделай все красиво», кивнув, ответил ему Чак. Наконец, время подошло к первой битве Фреда. Распорядитель снова вышел на арену и начал раскачивать публику. «Предпоследний бой сегодняшнего вечера. Ваш любимец Шершень против новичка от Алана Ковальски. Сегодня Алан уже потерял двоих своих бойцов в жестоких схватках». Чак сделал паузу, потому что зал покатился от смеха, ведь каждая из тех драк длилась едва ли больше 2 минут и заканчивалась полным разгромом мутантов Алана, и только потом продолжил. Но он уверяет, что уж этот его боец даст жару любому нашему воину. «Встречайте, Фриейд!» Протяжно проревел он, а потом, когда на арену вышел лысый мужчина в темных очках и костюме секьюрити, Чак добавил: «И хотя о том, что он мутант, нам говорит лишь цвет его кожи, давайте посмотрим, на что он способен». Зал снова взорвался смехом и заулюлюкал. Очевидно, что наш Фред им не особенно понравился. Все они скандировали имя Шершня, но так даже лучше. Что ж, теперь Ольге главное не позволить Фреду победить слишком быстро. В отличие от Прохора, я был уверен, что этому насекомому никогда не справиться с нашим дворецким. Несмотря на всю его ловкость, Фред уже достиг такого уровня, когда мог продемонстрировать гораздо более быструю реакцию. Да и его удары, без всяких копыт, были гораздо сильнее, чем у того несчастного коня. Так что еще одной задачей Ольги было, в том числе, не раскрывать сразу все карты, не показывать всю силу Фреда в первом же бою. И, что забавно, похоже, что и Шершень перед боем получил похожие установки. Простой зритель вряд ли это замечал. Судя по всему, мутант Цербера был настоящим профессионалом. Но мой наметанный глаз сразу же видел даже малейшие изменения в поведении бойца. Причем это не то, что можно обосновать усталостью или тем, что это заканчивается действие стимулятора. Нет, Шершень сознательно допускал мелкие ошибки. Пропускал удары там, где мог этого не делать. Не нападал в момент, когда Фред специально подставлялся. В общем, пока остальные ничего не замечали, я едва не смеялся, наблюдая за этой игрой в поддавки. Похоже, что на следующую ставку большие планы не только у нас, тем лучше. В конце концов, после действительно сильного, но явно не смертельного удара Фреда, Шершень буквально отлетел на несколько метров и повалился на землю. Тут же раздался гонг, оповещающий об окончании битвы. На арену сразу выбежали рабочие с носилками и забрали пчелу. А также вновь появился распорядитель. «Давайте поаплодируем Шершню!» Взревел он проиграл, но достойно держался. Кто бы мог подумать, что этот боец Алана Ковальски действительно умеет драться. «Эй!» Заорал со своего места Алан. Распорядитель поднял руки в примирительном жесте и обратился прямо к нему. «Фред действительно доказал, что способен выстоять против одного из наших сильнейших бойцов. Но пока ваш счет, Алан, 2-1 в нашу пользу. Еще не вечер», — азартно выкрикнул мой ученик. «Но похоже, что вы и сами в это не слишком верите», — снова поддел его распорядитель. «Вы поставили на Фреда меньше, чем заплатите за блюдо за вашим столиком». Зал снова взорвался смехом, и некоторые гости тоже стали громко отпускать шутки, провоцируя Алана. Он делал вид, что стойко держится, но, в конце концов, громко выкрикнул: «Давайте сюда вашего чемпиона, я увеличиваю свою ставку в 100, Нет, в тысячу раз. Ставлю все, что у меня есть, на победу. Вперед, Фред. Покажи этим глупцам, что такое настоящая мощь. Вот это другое дело. Поддержал его порыв, довольный распорядитель. Теперь начнется настоящее веселье. Слушайте все. Против Фреда на ринг выйдет наш непобедимый чемпион, Челюсть. Спешите сделать свои ставки, господа. Битва начнется уже через 40 минут. Я улыбался, глядя за ажиотажем, который вызвала ставка Алана. Стоит ли говорить, что во Фреда никто не верил? Большая часть присутствующих гостей торопилась сделать ставку на этого их бойца по прозвищу Челюсть. Но вот, наконец, подошло время битвы. Распорядитель, как обычно, начал заводить публику. Но я уже внимательно рассматривал нашего противника. Челюсть оказался человеком-акулой. У него буквально была голова хищной рыбы с огромной пастью, от уха до уха. У меня даже возникло сомнение, что такая мутация могла пройти сама. Очевидно, кто-то хирургически помог мутанту, искусственно отшлифовав его изменения. И вторая отличительная черта еще больше укрепила меня в этой мысли. Вместо кистей на руках у него были две крупные челюсти с длинными и острыми зубами. Пасти вместо кистей, а зубы вместо пальцев. Прозвище не обмануло. Каждым движением он мог бы вырвать у врага куски плоти. Помимо этого, я видел, что и его шкура, кожей это назвать было сложно, максимально жесткая и крепкая. Но что-то не давало мне покоя. И хотя через ящерку я не мог почувствовать энергетический фон, все равно, тщательно осмотрев человека-акулу, я был уверен. Никакой это нахрен не мутант, это настоящий одаренный. Притом высокого уровня. Фреду готовили врага, против которого у того не будет шансов. Его хотят не просто победить, а показательно уничтожить. Глава 14. Чем больше я наблюдал, тем сильнее убеждался, что этот челюсть – маг с даром перевертыша. Уж не знаю, способен ли он на полную трансформацию, но даже частичное говорило о том, что он вполне может быть экзекутором, а то и повыше уровнем. Стоило ожидать. Цербер, похоже, нигде не способен играть хотя бы относительно честно. Мало ему стимуляторов, воздействие которых очевидно любому маломальски разбирающемуся в вопросе человеку, так он еще и дополнительно перестраховывается в важных битвах, выпуская на арену настоящего одаренного. Интересно, как ему до сих пор удавалось это скрывать? В его клуб ведь ходят и маги тоже. Они должны чувствовать, что что-то здесь не так. Разве что, у челюсти был артефакт, похожий на тот, что я снял с Вальдиса. С другой стороны, наш боец тоже вовсе не был настоящим мутантом. Зрителям сегодня повезло. Они увидят по-настоящему крутой бой. Вот это мутация. Прокомментировал появление соперника Прохор. Как и ожидалось, он не понял, что это маг. Но и такого мутанта увидеть не ожидал. Какой-то он слишком здоровый. Во всех смыслах, добавил он. Челюсть и правда, помимо прочего, был очень крупным мужиком. Его рост превышал 2 метра. Да и мускулатура была прокачана отлично. Фред на его фоне смотрелся довольно невзрачно, несмотря на весь свой пафосный прикид, который в прошлом бою уже изрядно потрепали. Но он был сантиметров на 20 ниже и совсем не такой массивный, что, конечно, тоже играло против него, когда посетители делали ставки. Но нам это только на руку. Наконец, распорядитель ударил в гонг, и бой начался. Челюсть сразу же взял инициативу. Он наклонился, выставил пасть вперед, как оружие, и с разгона кинулся на Фреда. Причем ублюдок был реально быстрым, так что Ольге пришлось моментально включаться в битву. Не зря она в последнее время проводила часы в тренировках и спаррингах. Почувствовав вкус боевой магии, Ольга превратилась в настоящего бойца. Они с Фредом успели. Умертвие отпрыгнул сразу на метр, благодаря чему избежал столкновения, но лишь на секунду. Акула с удивительной ловкостью вывернулся и, сменив направление, все-таки врезался в нашего бойца. Фред покачнулся, но устоял. Даже странно, почему в этот раз челюсть не стал использовать собственно челюсти. Настолько в себе уверен, что хочет сделать бой более долгим и зрелищным. Что ж, наблюдая за Ольгой, я был убежден, что она ему второго такого шанса не даст. Внучка максимально сосредоточенно смотрела на арену, даже моргать боялась. И Фред, воспользовавшись близостью врага, сразу ударил его кулаком в живот. Казалось бы, обычный удар против одаренного с усиленным телом. Но в том-то и дело, что необычный. Фред в десятки раз сильнее любого простого человека, и даже мутанта на стимуляторах. Так что акула дернулся от боли, и это не укрылось от взгляда Ольги. Она даже немного расслабилась, хотя на ее месте, я бы, наоборот, напрягся сильнее. Теперь, когда челюсть знает, на что способен Фред, он прекратит играть в поддавки и в следующий раз уже не упустит возможность вырвать из тела у мертвия кусок плоти. Ну а пока враг принял боевую стойку и выставил вперед свои кулаки челюсти, молниеносным и выверенным движением, будто профессиональный боксер, он мощным хуком попал Фреду в корпус. Клацнули зубы, и на теле у мертвия появилась первая рана, не слишком глубокая, но, если бы не лоскуты костюма, которые ее прикрывали, то сейчас бы все увидели, что крови слишком мало для такого укуса. Акула хотел нанести и второй удар, уже в лицо. Он провел кулак снизу, как для апперкота, но Ольга вовремя среагировала, и Фред ушел в сторону, заодно мощно пнув врага по голени. Тот снова скривился и пошатнулся, но сумел устоять, а затем вновь пошел в атаку, размахивая своими зубастыми кулаками так, что у Фреда не было даже шанса отбить удар. Да и как отбивать, если острые зубы норовят тебя буквально съесть? Наш боец мог лишь уклоняться, и тогда Ольга решила, что пора. Пора показать всем секретное оружие, которым мы с Алиной снабдили Фреда перед этой операцией. Фред поднял вверх правую руку и растопырил пальцы. Кожа между ними лопнула, и из руки выдвинулись длинные костяные лезвия. То же самое он повторил и со второй рукой. Зал взорвался гулом удивления, восхищения и негодования. Почти все здесь поставили против Фреда, и мало кому нравилось видеть, как его шансы увеличиваются на глазах, а они и впрямь увеличивались. Теперь уже акула не могла использовать преимущество своих зубастых рук. Фред просто парировал их своими когтями, не давая врагу добраться до мягкой плоти. Однако дальше обороны дело не шло, и я вновь обратил внимание на Ольгу. Она выглядела одновременно растерянно и сосредоточенно. Похоже, что ей еще не пришла в голову идея, как помочь Фреду победить. Но больше всех паниковал Алан. То ли он действительно вошел в роль человека, который поставил на карту все, то ли просто почему-то считал именно себя ответственным за удачное завершение операции, либо опасался, что в провале тоже могут обвинить его. Но факт оставался фактом. Он нервничал так, что это было заметно даже издалека. И это было бы неплохо, если б он еще и мою внучку не отвлекал. «Ольга», — нервно спрашивал он у нее, пытаясь ухватить за руку, «все в порядке? Нужна помощь? Может, хочешь воды?» Ольга даже не реагировала. Зато Ли Фэнь едва удержалась от того, чтобы дать Алану подзатыльник. Я уже видел, как ее рука взяла разгон, но, вспомнив, что за ними наблюдают, она просто прошипела: «Черт, Алан, оставь ее в покое, ты только мешаешь». Но я растерянно попытался возразить что-то Алан. Тогда хакерша с натянутой улыбкой положила ладонь на его руку и незаметно, но больно ущипнула. «Ау, не сдержался наш псевдомажор, ты что делаешь? Приди в себя, не лезь к ней, понял, не отвлекай». Как ни странно, это возымело свой эффект, и Алан заткнулся. А я мысленно похвалил Ли Фэнь. Не зря я отправил ее вместе с Ковальски и Ольгой. Пусть она совсем не боец, но зато с головой на плечах и выдержкой, как у немногих. Однако ситуация на арене пока не сильно изменилась. Акула все так же активно нападал, а Фред оборонялся. Пару раз ему удалось полоснуть врага по плечу и даже спине, но шкура челюсти была столь прочная, что от этих атак остались лишь мелкие царапины. Может быть, передать Ольге, что это не мутант, а маг, если, конечно, она сама этого еще не поняла. Тогда в теории можно его вымотать до такой степени, что он уже не сможет поддерживать трансформацию. Но я понятия не имею, какой у него резерв. Бой может затянуться слишком надолго. Сможет ли Ольга поддерживать фокус столько времени? К сожалению, я видел, что пока моей внучке все еще не хватает реакции. Если бы Фредом управлял я, то бой уже был бы закончен. Но она упускала слишком много удачных моментов для атаки. К тому же я заметил, что она слишком сосредоточилась на том, чтобы Фред не получал урон. Словно забыла, что он у мертвия и может выдержать гораздо больше любого человека. Иногда нужно уметь рисковать. Так что я попросил Прохора отправить Ли Фэнь пару сообщений, и через минуту она уже обратилась к моей внучке. «Ольга», — Макс написал, — «вспомни, чему ты училась в последнее время, и не бойся, что Фреда ранит». Внучка по-прежнему не реагировала, но в ее глазах мелькнуло понимание, а затем она нахмурилась. И Фред пропустил удар. Рука-челюсть врага буквально вырвала кусок мяса из его плеча. Но зато и сам Фред нырнул под акулу и с размаху всадил все пять лезвий на правой руке, прямо ему в живот. Теперь силы удара хватило, чтобы пробить даже такую шкуру, как у его противника, не ожидавший такого, челюсть пошатнулся, но быстро среагировал и, наклонившись, хотел вцепиться во Фреда уже своей главной пастью на голове, но тот технично ушел в сторону, а затем уже сам начал кружить вокруг врага, как акула. Теперь, когда противник понял, что он тоже уязвим, настала его очередь нервничать и осторожничать. И если для Фреда потерянный кусок мяса ничего не значил, то акуле игнорировать рану на животе было гораздо труднее. Из нее кровь хоть и не хлестала фонтаном, но рубашка постепенно пропитывалась красным. Сообразив, чем пахнет, акула вновь пошел в яростную атаку и сумел оторвать от Фреда еще один кусок прямо из груди, даже побольше, чем предыдущий. Но Ольга снова воспользовалась этим и приказала умертвию буквально обнять врага, наотмашь воткнуть в его бока лезвие сразу двух рук. При этом сейчас она действительно сильно рисковала. Еще секунда, и если бы Фред не успел выдернуть когти вовремя, то акула вполне мог лишить его головы. А так клыки врага лишь распороли ему правую щеку. Похоже, Ольга и сама испугалась того, насколько далеко сейчас зашла, так что снова ушла в глухую оборону. Но теперь их с Фредом победа стала лишь вопросом времени. С тремя глубокими ранами в корпусе акула не сможет долго держать заданный темп. Так и случилось. Маг выдыхался. А помимо физической силы и умения трансформироваться в монстра, никаких трюков он в запасе не имел. Да, для обычных мутантов, даже жестко накачанных стимуляторами, этого бы хватило с лихвой, но против Фреда оказалось недостаточно, и через несколько минут наш дворецкий уже добивал измотанного кровотечением и болью бойца под гробовую тишину в зале, а организаторы до последнего не спешили бить в гонг. Может быть, надеялись на чудо, но его не произошло, и непобедимый местный чемпион по прозвищу «Челюсть» замер навсегда. «У нас получилось, Ольга, у нас получилось!» — заорал от восторга Алан под звук гонга. «Сейчас-то можно, Лифэнь», — опасливо взглянул он на азиатку. Место щипка до сих пор болело. «Можно», — сменила гнев на милость та. А вот Ольга все еще приходила в себя. От такой долгой и напряженной концентрации у нее самой заболели все мышцы, будто это она сражалась на арене, а не Фред. Но все же, она чувствовала и облегчение. Груз ответственности моментально свалился с ее плеч. Она не подвела Макса. Не подвела. Если бы она проиграла, то они потеряли бы все свои деньги, да и не только свои. Макс распорядился поставить на кон все средства, взятые у Демиров, но теперь все позади. Она сладко потянулась, не обращая внимания на злые и расстроенные взгляды всех гостей вокруг. Сейчас здесь радовались только она сама, Лифэнь и Алан. Они сделали ставку против всех и выиграли. Алан разве что не танцевал. От нетерпения он вскочил из-за стола и вовсю подгонял девушек. «Пойдемте уже к кассе. Чего мы тянем?» Возразить на это было нечего. Напротив, другая реакция на подобный куш была бы даже подозрительна. Так что девушки натянули на лица ослепительные улыбки и вслед за Аланом направились к кассам под завистливыми взглядами окружающих. Но, когда они потребовали свой выигрыш, то за бронестеклом кассы произошла странная заминка. Им явно были не рады и не спешили нести деньги. Симпатичная девица в окошке растерянно и как-то даже испуганно им улыбнулась и попросила немного подождать. «Не нравится мне это», — мгновенно напрягся Алан. И не зря. Совсем скоро толпа вокруг касс рассосалась, а к троице выдвинулись несколько мужчин с суровыми физиономиями, чья профессия не вызывала сомнений. Это были даже не охранники, а явные боевики, специалисты по физическому решению сложных и спорных вопросов. «Что происходит?» — жестко спросил у них Алан. «Где мой телохранитель и мой честный выигрыш?» Последние два слова он произнес особенно громко, играя на публику. Как и всегда в критических ситуациях, у него включался режим бравады, даже если у самого в это время поджилки тряслись. «Честного ли?» — угрюмо переспросил один из боевиков. «У нашей службы безопасности и организаторов боя возникли подозрения насчет вашего бойца. Мы вынуждены его задержать, пока он проходит экспертизу на запрещенные препараты». «Что за чушь?» – возмутился Алан. «Я требую сейчас же выплатить мой выигрыш, и вы не имеете права задерживать моего бойца». «Имеем, парень», – усмехнулся один из боевиков, с заметным шрамом, рассекающим щеку. «Мы тут на что угодно права имеем, потому как главные, а вам придется пройти с нами и задержаться, как минимум, до конца экспертизы, и лучше бы вам сделать это добровольно», — уже с видимой угрозой в голосе закончил он. «У нас тут с жуликами разговор короткий. Вот уроды!» — воскликнул Прохор, вместе со мной наблюдая за сценой, разыгравшийся возле касс. «Ничего удивительного», — ответил я, выходя из химеромобиля. «Было бы слишком хорошо, если бы они просто отдали нам выигрыш. Честно сказать, я даже не уверен, что у них есть такие деньги. Мы поставили огромную сумму под коэффициент 1 к 10. По сути, обчистили их вернее, чем если бы взломали кассу. Наверное, да, вылез из машины за мной Калинин, но все равно уроды. Обидно сознавать, что все эти тотализаторы – полная хрень. Если проиграл, то все по правилам, а если сами продули, сразу на попятный. Уже скоро мы были у входа в клуб и протягивали секьюрити пригласительные. На проходе было почти пусто. У раздвижных дверей скучал один единственный охранник. Остальные, очевидно, были внутри, а, скорее всего, внизу. Теперь я не боялся, что меня узнают. У всех здесь есть занятия куда интереснее, чем вспоминать ориентировки. Всех охранников подтянули к кассам, чтобы обчистить как липку одного наглого типа по имени Алан Ковальски. «Все в порядке», — ответил огорченный охранник, возвращая билеты. «Вы можете пройти. Правда, вы уже пропустили все интересное». «О, нет», — улыбнулся я, шагая мимо него. «Все самое интересное только начинается». Глава 15. «Ты точно справишься», — шепнул Ольге Алан, когда стало ясно, что драки не избежать. Пускай Макс их всех подробно проинструктировал заранее, но Алан все равно слегка опасался. К его чести надо сказать, что переживал он не за себя, а за девушек. Ольгу он знал довольно давно и никак не мог привыкнуть, что теперь она будет его защищать, а не наоборот. Разумеется, никуда проходить вместе с этими громилами они не собирались. Их деньги в хранилище, а хранилище здесь, прямо за кассами, и без них они отсюда ни за что не уйдут. Но все-таки прямо перед ними находились целых 6 боевиков, и половина из них была одаренными. Это понимал даже Алан, хотя у него еще не было развитого чутья на энергетику других магов, а Ольга уже достаточно легко определяла уровень противника, и сейчас перед ней были как минимум магистры. «Выполняйте свою задачу», — жестко отрезала Ольга и материализовала в руках клинок, чтобы сразу пустить его в ход. Одним взмахом она буквально снесла голову ближайшему неодаренному боевику и тут же замахнулась на второго. По ней сразу же начали стрелять, но в последнее время именно тренировкам теневого купола она уделяла больше всего внимания. «Ни одно крутое боевое заклинание не поможет», — говорил Макс, — «если враг убьет тебя в самом начале. Именно защита важнее всего. Даже если противник окажется намного сильнее, прочный щит даст шанс продержаться до прихода подкрепления». И, хотя Ольге очень хотелось выучить новые атакующие и боевые заклинания, она не подвергала сомнениям слова Макса и сосредоточилась на том, о чем он говорил. Теперь это могло спасти ей жизнь, и не только ей, но и Алану с Ли Фэнь, которые в это время взламывали замок в хранилище за ее спиной. Пока обычный, железный, но дальше им предстоит еще серьезно попотеть, а ей нужно просто дождаться Макса. В том, что теперь он заявится сюда лично, она не сомневалась, но и отвлекаться было нельзя. Тем более, что прямо сейчас она еще и контролировала умертвий. Это все еще не было для нее простой задачей. Дело осложнялось тем, что умертвия сейчас находились в другом помещении, далеко от нее, и Ольге приходилось считывать информацию об окружении прямо из их глаз и мозга. Но труднее всего было прикрывать Алана или Фэнь. Хакерша вообще не была одаренной, а Алан мог поддерживать щит разве что несколько секунд, но на нем хотя бы был бронежилет. А под откровенное платье Ли Фэнь не влез бы и бронелифчик. Так что, когда началась пальба, Ольга чуть ли не сознательно подставлялась под пули, которые летели в сторону друзей. Что, конечно, просто отвратительно сказывалось на прочности ее щита. Да и ладно бы пули. Одаренные боевики сообразили, что больше нет никаких причин сдерживаться, и начали активно швырять в нее заклинаниями. Двое были магами с самым распространенным огненным даром и еще один с электрическим. Так что Ольге приходилось отбиваться от стандартных, но от этого не менее разрушительных, фаерболов и молний. К счастью, огневикам приходилось сдерживаться, чтобы не подпалить обстановку. Ольге пришло в голову, что только придурок мог выбрать огненных магов в качестве вышибал, и она усмехнулась собственным мыслям. Еще немного, и она как Макс начнет комментировать идиотизм окружающих вслух, что называется, яблоко от яблони. Но все же ей приходилось вертеться перед кассами, как танцовщица на раскаленных углях. И только, когда Ли Фэнь сначала взломала обычный замок, а затем и кодовый, и они с Аланом прорвались в кассы, Ольге стало немного полегче, и противники сразу ощутили это на себе. Она быстро прикончила последнего неодаренного, а затем не пожалела энергии, чтобы метнуть сразу с десяток теневых ножей в одного из магов, пробив его щит. Тот хоть и не умер сразу, но упал на пол и теперь пытался отползти в сторону, зажимая руками самую глубокую из ран. Но это дорого стоило Ольге, и теперь ей пришлось уйти в глубокую оборону, чтобы хоть немного отдышаться. А в это время в кассах за ее спиной разворачивалось представление поинтересней. Как заправский гангстер, Алан ворвался внутрь, на бегу выхватывая пистолет. При этом он немного косился на стекло витрины, чтобы глянуть, как это выглядит со стороны. Девушки, принимающие ставки, сразу завизжали на весь клуб и попадали на пол, пытаясь спрятаться кто куда. Тем более, что Алан еще и подкрепил свои намерения громким криком. «Без глупостей, если хотите жить, всем лежать, не сопротивляйтесь, и никто не пострадает». Ли Фэнь в этот момент уже бежала к одному из компьютеров. Она со злостью сбросила с себя туфли на шпильках, которые мешали ей быстро передвигаться, и отшвырнула их прочь, оставшись босиком. А затем хакерша молниеносно вытащила из сумочки флешку-терминал, воткнула ее в USB-порт и начала что-то активно печатать в командной строке. 2 минуты, крикнула она Алану. Тот уже специально занял позицию, чтобы одновременно контролировать и зал кассиров, и вход в него. Без пароля и особых разрешений, никто не мог открыть дверь хранилища сейфа. Поэтому лежащих на полу работниц было бесполезно запугивать и требовать что-то с этим делать. Но Ли Фэнь была к этому готова, зная, как устроена защита во многих подобных местах. Снаружи пробиться к ней было невозможно. Эти компьютеры просто не имели доступа во внешнюю сеть, так что требовалось подключение изнутри, что она и получила. Так что сейчас ей нужно было лишь немного времени, чтобы обмануть механизм и заставить тяжелую бронированную дверь открыться.